Глава 30. Клайд преувеличил значение единственного визита к богатым родственникам. Они счастливо забыли о нем. А их племянник, в надежде на новые встречи, полностью отдалился от всех своих приятелей, от Дилларда, Риты. Но время шло, а он по-прежнему оставался на той же работе. И это приводило его в уныние. А затем он начал подумывать над тем, чтобы вернуться в Чикаго или в Нью-Йорк, где легко можно будет найти работу в каком-нибудь отеле. Но случилось так, что как-то весной Сэмюэл Гриффитс в сопровождении Джошуа Уигема отправился в обход по фабрике. И когда они дошли до декотировочной, Гриффитс впервые с некоторым смущением увидел Клайда в грубых штанах и нижней рубашке, ловко работавшего у одной из двух сушилок. Увидя Клайда, так похожего на Гилберта, здесь, в декотировочной, в неприглядной одежде, среди этих людей, он почувствовал острее, чем когда-либо, что Клайд его племянник и не должен больше оставаться на такой черной работе. В понедельник утром он спросил Гилберта: «А что, наш Клайд все еще внизу, в декотировочной?» «Да, отец», — ответил Гилберт, не понимая, почему отец вдруг заговорил о Клайде. «Очень многие работали там до него, и это им не повредило». «Правильно. Но они не приходились мне племянниками и не были похожи на тебя». «Так не годится. Вот что я тебе скажу. Нужно положить этому конец. Переведем его куда-нибудь в другое место, где он будет выглядеть приличнее. Кстати, сколько он сейчас получает?» «Кажется, долларов 15». «Маловато для того, чтобы всегда иметь приличный вид. Надо дать ему 25». «Хорошо, хорошо», — сказал Гилберт, видя, что отец сердится. «Я подыщу для него приличное место». И он немедленно послал за Уигемом, думая в то же время, как бы устроить все так, чтобы Клайд не вообразил, будто он что-то значит для Гриффитсов. Уигем заявил, что в состоянии предложить единственный выход. Поскольку у Клайда нет никакой технической подготовки, его можно устроить только помощником мистера Лигита, заведующего 5 большими швейными отделениями на 5-м этаже. Для надзора за вспомогательным отделением Лигиту требовался специальный помощник. Это была штемпельная. Ежедневно сюда из Закройной доставляли от 75 до 100 тысяч дюжин непростроченных воротничков всех фасонов и размеров. Здесь девушки-работницы ставили на каждый воротничок клеймо в соответствии с прикрепленным к каждой пачке ярлычком, указывающим размер и фасон. Обязанности помощника заведующего были несложны: наблюдать за порядком и за тем, чтобы работа шла без перерывов. И надо следить, чтобы все эти 75 или 100 тысяч дюжин воротничков были должным образом проштемпелеваны и переданы в находящийся по соседству швейный цех, и чтобы в приходной книге была сделана соответствующая запись. Наконец, нужно аккуратно записывать, сколько дюжин воротничков проштемпелевала каждая работница, так как плата тут сдельная. Уигем опасался, что Клайд по своей молодости не сумеет быть достаточно требовательным, как подобает начальнику, и поспешил указать на это Гилберту. Благоразумно ли назначать к молодым девушкам молодого человека такого возраста и такой наружности? Если он влюбчив, он, пожалуй, будет держаться слишком снисходительно. Девушки станут пользоваться этим, и тогда невозможно будет оставить его здесь. Но в данную минуту это единственное свободное место на фабрике. Почему бы пока не направить туда Клайда просто для пробы? И вот в тот же понедельник Гилберт вызвал к себе Клайда и со многими оговорками сообщил ему о милости, которую они с отцом решили оказать своему никчемному родственнику. После того, как Клайд сходил в цех и узнал, что ему нужно будет делать,